беглецы по несчастью. Клей осторожно раздвинул камыши. Неожиданно ему навстречу выполз человек. Он был среднего роста, примерно как он. Человек остановился, озираясь, потом сел. Осторожно прикоснулся к лицу, чтобы стереть грязь. Клей машинально рванулся вперед. Человек, не ожидавший его появления, вскрикнул, потом, ловко достав что-то из нагрудного кармана, направил на Клея. «Попочка?» Человек замер. Потом ответил. «Попочка». Клей приблизился. «Я Клей, с планеты голубых звезд». «Я Пуэла». «Девчонка», — пренебрежительно произнес юноша. Но, вспомнив, как отважно сражались Эль и Грей на планете теней, смягчившись, осторожно спросил. «Откуда ты здесь?» Имя девушки насторожило его, но он не подал виду. Пуэла, все еще направляя ручку Клейма на юношу, произнесла. «Догадываюсь, что вы прилетели с последним кораблем. Но зачем вы здесь? Много вас?» «Наверное, потому, почему и вы здесь. Нас 5 человек. Нас захватили прямо в корабле. Но мы удачно сбежали, машина сломалась». «Ничего, она не сломалась. Это...» Девушка остановилась, подумав, что нечего распространяться перед человеком, хоть он и пупочка, вспомнив пупочку Мейлса. «Значит, беглецы по несчастью», — определила она. «Пойдем, я представлю тебя командиру. Только дорога плохая и мокрая», — пошутила она. «А ты, я вижу, сухой. В той части, откуда я пришел, местность выше». Только он успел это произнести, как провалился в топь. «Здесь только ползком, иначе не доберемся», — засмеялась пупочка. То, что она встретила соплеменника с родной планеты, придало ей бодрости. Но соплеменник почему-то занервничал. Он достал портативный компьютер и, оглядевшись вокруг, спросил. «Поводырь есть? Координаты знаешь, где твой командир?» «Так я тебе и сказала. Хочешь, ползи за мной». Она поползла. «Я хочу проложить маршрут и идти по кочкам», — ответил Клей. «Надо 2 палки, и все». «2 палки?» — переспросил Пуэлла. «Для этого надо выйти в лес. Пока добежим до леса, нас 100 раз засекут. Слышишь, жужжит? Знаешь, что это?» Девушка, увлекая его за собой, буквально бросила рядом и, распластавшись, как лягушка, пригнула камыш. Вскоре над ними пролетели вертолеты. «Лежи здесь. Я мигом в лес», — сказал юноша и тут же исчез. Вернувшись, он протянул Пуэле 2 палки. «На одну опирайся, а другой нащупывай кочку. Прыгай на нее, затем ищи следующую. Понятно? Идешь первая, я за тобой». Сначала у девушки ничего не получалось. Но потом она освоилась, и они быстро достигли лагеря. Если таковым можно было назвать место, на котором возвышался ворох камыша. Пуэла свистнула. Первым выполз Гуппи, при виде которого Клей отпрянул назад. Маленький человек с большим носом удивительно был похож на одного члена его команды. Маленький человек, подойдя к Клею, протянул руку. «Гуппи», — представился он, удивляясь странности поведения пришельца. Клей бросился к нему. «Гуппи?» — переспросил он, хватая его за плечи. «У меня друг Гуппи. Правда, он себя называет Гуппи-младший. Он очень похож на вас. Может, он ваш родственник?» В это время показался Кельвин. «Клей!» — закричал он. «Тише!» — остановила его Жуль, аккуратно кладя охапку камыша. Когда она выпрямилась, Клей раскрыл рот. Перед ним стояла женщина с конюшни, которую он видел на планете теней. Но, вглядевшись, он отметил, что это совсем молодая женщина. Смутная догадка мелькнула у него в голове. Жуль, пожав плечами, отошла к Пуэле. «Кто это?» — спросила она. «Один из группы беглецов». Когда все успокоились, Гуппи велел замаскироваться. Клей начал рассказ о своей группе. Вскоре они приняли решение объединиться и двинуться в более сухую часть зарослей камыша. Продвигаться было сложно. Полеты вертолетов участились. Шли гуськом. Первым шел Клей, за ним Пуэлла, Кельвин, Жуль. Замыкал шествие Гуппи-старший. Руководил переходом Кельвин. Вдруг он остановился и сказал. «Придется переждать. Дальше почти открытое место. А полеты участились. Маскируемся и отдыхаем. Как опустятся сумерки, пойдем». Гуппи не мог спокойно сидеть. Радость и вместе с ней сомнения охватывали его. Неужели внук? Дед не мог поверить такому чуду. Возможно, пришелец спутал. Для него все краснопланетяне на одно лицо. Элис, стоящий на страже, в шалаше из камышей, услышал хлюпанье. А потом один за другим появились люди. Первым шел Клей, а за ним незнакомые люди. Дождавшись, когда они поравнялись с ними, он окликнул. «Клей?» — тот остановился. Цепочка замерла. Навстречу из камыша вышел высокий мужчина, обвязанный камышами, отчего очень походил на дикое животное. «Элис, это свои, такие же пленники, как и мы». Со всех сторон к путникам начали приближаться люди. «Дед!» — закричал Гуппи-младший, подхватил мужчину на руки и закружил. «Жуль, Пуэлла, Кельвин!» — произнес Терп-младший, бросившись к ним. А люди радовались, как дети. Клей подошел к Элису. Он стоял в нескольких шагах от возбужденных людей, с удивлением рассматривая Жюль. «Хватит разглядывать. Это, по всей видимости, дочь женщины с конюшни». Николс продолжал наблюдать за общением людей молча. Ему казалось, что обнимающие друг друга люди — родственные души. «Пора на базу», — произнес он и добавил. «Теперь мы большая команда беглецов по несчастью». Все, выстроившись в цепочку, двинулись в путь и вскоре пришли в лагерь. Наскоро пересказав прошедшие события, они решили переходить болото на рассвете. Облеты болота начинаются с утра. Кельвин нашел тропу, но он не знает, насколько она далеко идет по болоту и доходит ли она до суши на другом конце. Риск велик, но другого выхода нет. Чуть забрежило утро, путники приготовились к переходу болота. «Идем прямо вон на тот островок, где видны деревца». Клей не успел договорить, как раздались непонятные шлепки. Люди притаились. Жюль, стоя на коленях на тропе, которую указал Клей, подняла большую лягушку, которая, выскользнув из ее рук, шлепнулась в жижу болота и тут же отпрыгнула в сторону. Девушка повернулась и увидела, как невдалеке из камышей появлялась целая колония земноводных, которые, прыгая друг перед дружкой, образовывая завесу, вступили на территорию болота. Жюль поднялась с колен. «Это обманная тропа, Клей. Тропа вон там, левее, где темное пятно, колония. Это лягушка чистоплюй, вида лягушек снопус, самый надежный эксперт. Судя по тому, что лягушки слишком худы, они проделали долгий путь. Здесь скоро будет опасно. Этот вид лягушек всегда уходит с грязных мест. Если колония подпрыгивает, значит, там прочная тропа». Она подошла к месту, по которому только что проследовала колония лягушек и смело ступила на край болота. «Здесь точно прочная тропа». Она наклонилась и с силой надавила руками, потом вырвала пучок зелени. «Все верно. Это гибус плюмус. Вьющаяся лиана болотная. Сплетаясь, они образуют достаточно прочную основу тропы. Но надо быть осторожным. Там, где сплетения редки, можно провалиться и навечно остаться в пучине болотной жижи. По описаниям, время на спасение мало. Поэтому первыми идет самый тяжелый и высокий человек с палками. Он обследует поверхность болота. За ними на расстоянии 10-15 шагов следующие два. Слушайте правила. Если первый человек проваливается, второй незамедлительно ложится на живот и протягивает ему палку, осторожно тянет. Следующий за ним человек ложится на живот и тянет за ноги предыдущего. Я иду последнее. Гуськом идти нельзя, вес будет большой. Дорога не выдержит. «Откуда такие познания, Жюль?» Терп сощурил глаза. «Я видела, как работают спасатели на планете драконов, в местах болот, куда не мог подойти катер. А про лягушек?» «Увлекалась. Я почти все знаю об этих земноводных. Их около 1000 видов». Уэлла взглянула на Кельвина. Он разговаривал о чем-то с Гуппи-старшим, никак не отреагировав на общение своей подруги с Горбуном. «В путь!» — мягко произнес Николс. Первым шел Элис. Он уверенно ставил палку, затем ногу и делал шаг. Следующим шел Гуппи-младший. После того, как они прошли около 10 метров, выдвинулась следующая двойка. До леска прошли без происшествий. Но этот переход занял много времени. Уже рассвело. Они понимали, что лесок из 10-15 редких деревьев их не спасет. Они будут видны, как на ладони. «Придется лечь вплотную, окопаться землей», — высказался Гуппи-старший. «Может, расположиться на деревьях?» — предположил Николс. «Кроны редкие, люди будут заметны». Они продолжали обдумывать, как им замаскироваться от зоркого глаза вертолетов, как услышали голос Клея. «Идите сюда, я нашел землянку». Когда они подошли к Клею, то увидели неглубокую яму, одна стена которой была с низкой дверью. Открыв ее, они вошли в узкий коридор, из которого попали в полутемное помещение. Свет в него проникал из узкого отверстия, пахло плесенью, но, к их удивлению, было сухо. Моментально включились несколько фонариков. Не было ни одной вещи, которая бы указывала на недавнее пребывание людей. «Ни одного следа человека», — произнес Николс. «Здесь не так давно были люди. Много людей», — возразил Гуппи-старший, поднимаясь с колен. «Да, я тоже так думаю», — поддержал его внук. Разместившись почти вплотную, они принялись трапезничать скудными запасами группы Гуппи-старшего. Элис достал свою чудо-фляжку, из которой все выпили по глотку травяного чая. От усталости слипались глаза. Жюль и Клей отправились на разведку. Им надо было осмотреть местность и найти следующую тропу. Гуппи переместился к шедшему из отверстия свету, достал из своего куля какие-то железки и принялся мастерить. Через некоторое время в его устройстве зашуршало, Он прислушался, продолжая свое занятие. Потом, вернувшись к Кельвину, толкнул его. Кельвин подсел к нему. «Говорим на языке кунни. Посвяти мне, надо припаять эту штучку. Что мастерите?» Гупи, не переставая работать, ответил. «Меня беспокоит вот это отверстие. Я думаю, там что-то спрятано». Обследовав пол, я обнаружил следы от ботинка большого размера. Людей с таким размером ноги мало. В своей жизни я видел только 3 таких следа. Думаю, это Нельсон. Теперь вопрос, что ему здесь делать? Ответ. Обустроить нам ловушку. Все готово, слышите? Кроме шорохов, ничего. Кельвин пожал плечами. Правильно, ничего. Он достал поводыря Пуэйлы, присоединил свое изобретение. Теперь я знаю, что там антенна. Слушай. Думаю, что за нами следят и ведут в ловушку. У кого-то из нас передатчик. Буди Клея и Жуль. Клей, ты хорошо проверил компьютер, который взял на корабле? Конечно. Я разобрал его и собрал заново. Прослушек нет. Гуппи рассказал ему о своих подозрениях. «Вот тебе прибор. Проверь его работу на дереве. Жуль, ты идешь с ним». Не успела Жуль выкатиться из ямы, как увидел вертолет, круживший над островом. Она выползла из ямы, поискала глазами Клея, услышала. «Я на дереве, оно достаточно густое». Жуль подняла глаза, но не увидела пупочку. «Если вертолет сядет, то нам надо обезвредить его». «У меня только ручка клейма. Я могла бы применить прием, но как подобраться к ним? Здесь негде укрыться, попробуй подползти». Поднялся ветер, что говорил о том, что вертолет садится. Жуль перебежала немного вперед и встала за дерево. Из вертолета вышли 2. «Зачем ежедневно патрулировать этот остров?» — возмутился мужчина. «Я же говорил, что здесь никого нет. Как сюда добраться?» «Я согласен с тобой. Давай убираться отсюда, место гиблое, скажем, осмотрели». Они сели в вертолет. Вскоре он скрылся из вида.